Глава 5. Как аристократы праздновали Рождество и Новый год. Перед Рождеством и Новым годом города гудели от суеты. Надо было купить подарки и обновить гардероб. Цитата. «Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся на перегонку. Встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году визитные карточки. Эти печатные свидетельства, что посетитель радеханик, не застав вас дома. Фурачные, которые военная каста называет обыкновенно рябчиками, покупают галстухи, модные кольца, часовые цепочки и духи, любуются своими ножками в чулках аджур и повторяют прыжки французских кадрилей. У дам свои заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины – все заняты, ко всем надобно заехать. Наряды и бальный этикет. Если императоры и императрицы могли устанавливать свои порядки, то их подданные могли только приспосабливаться к новому и следовать примеру правителя. Петр привез в Россию европейские традиции, и дворянам пришлось быстро привыкать к новой одежде, осваивать новый этикет и новые танцы. Если Петр Алексеевич танцевал, то все гости тоже должны были танцевать. Тот, кто решил остаться в стороне, в наказание осушал огромный кубок с вином, кубок Большого Орла. Также наказывали кавалеров, оставшихся без дам во время танца «Гроссфатер», любимого танца императора. В этом танце все присутствующие парами под медленный марш не спеша проходили по комнатам. Внезапно медленную музыку сменяла веселая. Дамы оставляли своих кавалеров и выбирали новых. Поскольку никто не хотел пить из кубка, начиналась толкотня и беготня. Все хотели успеть встать в пару. Цитата. «Между дансерами в то время отличались граф Ягужинский, князья Трубецкой и Долгорукий и граф Головкин. Из дам первые танцовщицы были великая княжна Елизавета Петровна и княжна Кантемир». Несмотря на решительность Петра Алексеевича, дворянство поначалу не спешила осваивать сложные танцевальные па и воспринимала танцы скорее как долг, который надо исполнить под страхом царской немилости и наказания. Тогда танцы не были импровизацией под музыку в меру собственных возможностей. Каждый танец состоял из фигур, приходилось кланяться, делать реверансы, приседать, и все это в строгой последовательности. Дамам мешали тугие корсеты, широкие фижмы, тяжелые парики. Кавалерам тоже доставалось обтягивающие панталоны, узкие чулки и увесистые башмаки не добавляли грации и легкости. А ведь надо было еще не толкнуть соседнюю пару и не упасть самим. Но через несколько лет дамы, цитата, «так изменились к лучшему, что не уступают немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда в некоторых отношениях даже имеют перед ними преимущество». Конец цитаты. В первый день Рождества вельможи должны были быть готовы принять у себя императора. Петр Алексеевич любил ходить в гости, цитата, «с вокальной музыкой и поздравлением». После смерти Петра I на российский престол взошла его жена Екатерина I. После нее страной правил внук Петра Великого Петр II, а затем императрицей стала Анна Иоанновна, племянница Петра I. Она царствовала всего 10 лет, но за это время успела изменить порядки при дворе. Современники отмечали, что Анна Иоанновна любила роскошь. Князь Щербатов писал: «Сказал уже я выше, что императрица Анна Иоанновна любила приличное своему сану великолепие и порядок. И так а двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден. Умножены стали придворные чины, серебро и злато на всех придворных возблистало, и даже ливрея царская серебром была покровенна. отмечал князь Щербатов. Согласно заново утвержденному этикету, придворным запрещалось участвовать в каких-либо балах, проходивших не во дворце. Дамам не следовало надевать на праздники одно и то же платье. Также Анна Иоанновна запретила черные наряды на приемах и балах. Екатерина II тоже занималась одеждой своих придворных. Она издала несколько указов, в которых говорилось, какие наряды следует носить, в том числе в дни приемов и праздников. В большие праздники, к которым относилось и Рождество, при дворе дамы и кавалеры могли носить наряды из золотой и серебряной парчи московского производства с шитьем или без. В прочие праздничные дни дамам разрешалось надевать шелковые платья с шитьем, а кавалерам – одежду из шелка или сукна. Так что дамы и кавалеры не могли одеваться, сверяясь с журналами мод. Главнее всего было слово «императрицы». Частные балы. Несмотря на рождественский пост, дворяне не отказывались от увеселений. Журнал «Семья» 1893 года сообщал, несмотря на пост, сезон в полном разгаре, балы, вечера следуют один за другим. Аристократы, подражая двору, начали устраивать балы в своих домах и усадьбах. Как правило, хозяева не устанавливали никаких строгих ограничений для гостей, и такие балы и маскарады были более непринужденными, чем придворные. Частные праздники устраивали в честь помолвок, дней рождения, именин, любых важных для семьи хозяев событий и, конечно, в честь Рождества и Нового года. Список гостей зависел и от личных симпатий хозяев, и от их интересов. Приглашали друзей и родственников, деловых партнеров и первых лиц города. Когда в Санкт-Петербурге начинался сезон балов, петербургская знать проводила время, посещая праздники, и это был привычный для аристократов образ жизни. Элизабет Виже-Лебрен, французская художница, мастер светского портрета, часто бывала в богатых домах и отмечала, что, цитата, «в Санкт-Петербурге все высшее общество составляло как бы одну семью, вся знать считалась точно в родстве между собою». Приглашение на рождественские и новогодние вечера по правилам этикета полагалось отправлять минимум за 10 дней, а ответить на приглашение надо было в течение 2 дней. Несмотря на то, что на частных балах не действовали придворные правила, моду никто не отменял. И тут уже тон задавали журналы и справочники хороших манер. Зачастую рекомендации звучали довольно категорично. Цитата. «Для балов существует только единственная обувь, состоящая из белого, тонкого и прозрачного чулка и атласного белого или черного башмака. Всякая другая обувь носит печать дурного вкуса». Конец цитаты. На домашние праздники тратили огромные деньги. Французский поэт Шарль Массон жил в России с 1786 по 1796 год и успел посетить немало камерных балов. В своих записках он вспоминал: «Удовольствия домашние доведены до совершенства. Роскошь и изысканное убранство, пышность и изящный вкус покоев, изобилие и утонченность явств, веселость и непринужденность разговоров вознаграждают человека, любящего удовольствие. Танцы и празднества следуют друг за другом. Каждый день может оказаться праздником, и человек находит в большом доме собрание шедевров всех искусств, товары со всех концов света, а часто, даже посреди стужи, весенние сады». Конец цитаты. В XVIII веке на весь Петербург славились балы во дворце князя Григория Александровича Потемкина, а сам граф был известен расточительностью и тягой к роскоши. На одном из приемов, цитата, «одного воска в свечах и шкаликах сожжено было на 70 тысяч рублей, так что воска, бывшего в Петербурге, не достало, и за ним по почте посылали в Москву». Конец цитаты. А за самим Потемкиным личный адъютант носил шляпу, на которой было столько бриллиантов, что князь не мог ее надеть. Живые картины, шарады, фанты. Чтобы бал наверняка впечатлил гостей и запомнился надолго, хозяева старались придумать как можно больше интересных и необычных развлечений. На балах не только танцевали, но и слушали музыку в исполнении лучших музыкантов, смотрели спектакли. Цитата. «Вечером большой праздник у Нарышкина. Начали танцевать. Пока звон цимбалов не провозгласил наступление Нового года. Все общество отправилось в театральный зал. Давали балет, похожий на комедию, озаглавленный «Лотерейный билет». Он продолжался до половины второго. На террасе был устроен великолепный фейерверк. В это время были уже убраны декорации и накрыт ужин. Весь праздник был великолепным и достойным обер-камергера». Конец цитаты. Еще одной популярной забавой были живые картины. Моду на них вела Элизабет Виже-Лебрен. Живые картины — это разновидность пантомимы. Несколько человек, надев соответствующие костюмы, создавали сцену с сюжетом, чаще всего по мотивам литературного произведения или исторического события, и на короткое время замирали. Описания живых картин нередко публиковали газеты и журналы. Так, благодаря статье в «Московском телеграфе» известно, что на зимнем празднике у московского генерал-губернатора Голицына представили мифологический сюжет о Дидоне и Энее. В этой постановке участвовала юная Наталья Гончарова, будущая жена Александра Сергеевича Пушкина. Постепенно живые картины перестали быть только любительским развлечением в перерывах между танцами, и для их постановки начали приглашать профессиональных актеров, декораторов и музыкантов. Сохранилась фотография, на которой 16-летняя будущая жена Николая II изображает девушку перед постригом, а вокруг нее в костюмах монахинь расположились принцессы Уэльские и принцесса Ганноверская. Среди любимых развлечений знати были и игры, например, шарады и фанты. В них чаще всего играли на званых вечерах, которые устраивали и просто так, и по праздникам. Такие вечера, переходящие в ужин, собирали и на Новый год. Шарады — это загадки. Только слово загадывают не целиком, а по частям или по слогам. Обычно каждая часть образует полноценное слово. Есть варианты, в которых части — это предлог или одна буква. Для каждой такой части есть подсказка, обычно в стихотворной форме. Вот, например, шарада, которую в XVIII веке сочинил некто, подписавшийся ПРКВ Верхний Уральск. «Ищите в азбуке начальную частицу. Последним, где бедняк ломает поясницу, чтоб только хлеб себе насущный получить. Простите, девушки, что смею обратить шараду к вам, коль скоро отзовется у вас в сердцах любовь и глаз, то в целом, милые, найдете предмет, любезнейший для вас». Что можно найти в азбуке? Букву. Значит, первая часть или первый слог — просто буква, пока непонятно, какая именно. Чем может ломать поясницу бедняк? Чем-то тяжелым. Автор обращается к девушкам и говорит, что целое — это предмет их любви, то есть человек мужского пола. Слово «мужчина» не подходит, в нем нет никаких частей, которые образуют слово, а автор адресует загадку именно девушкам, не женщинам. Берем слово «юноша», проверяем. В азбуке есть буква «ю», а «ноша» тяжелая. Значит, ответ «юноша». Вот две шарады XIX века, чтобы попробовать разгадать их самостоятельно. В начальном мы лес красный вырубаем, вторым великих воспеваем, а целым мы себя от женщин отличаем. Борода. Начальное есть горькое растение, и для настойки нам годится иногда. Последнее — местоимение, а целое в начале зим всегда, на всех почти реках бывает. Оно есть место, где вода не замерзает. Полынья. Игра в фанты дожила до наших дней. Каждый игрок клал в шляпу или любую предложенную емкость, принадлежавшую ему мелкую вещь – брошь, запонку, браслет и так далее. Затем ведущий случайным образом доставал предмет из шляпы и объявлял, что надо сделать его обладателю. Например, изобразить голос птицы, рассказать стихотворение, станцевать. Маскарад в Ванечковом дворце. Некоторые праздники были так тщательно подготовлены, что становились почти полноценным театральным действом. Жена великого князя Михаила Павловича, великая княгиня Елена Павловна, 4 января устроила в Ванечковом дворце святочный маскарад на тему античной мифологии. Внучка фельдмаршала Кутузова Доля Фекельмон рассказывала о празднике в своем дневнике. Был представлен в карикатурном виде весь Олимп. Дамы выступали в роли богов, а мужчины – богинь. Старый, исключительно уродливый и подслеповатый граф Лаваль, Анатоль Демидов и Никита Волконский изображали граций. Станислав Потоцкий, высокий, толстый, предстал в облике Дианы. Князь Юсупов, настоящее пугало, в роли Венеры. Все дамы были прелестны. Катрин как циклоп, а Аннет Толстая – как Нептун. Обе восхитительны. Конец цитаты. Это был не просто маскарад, а целое представление, в котором у каждого персонажа был свой монолог. На маскарад собирались приехать император с императрицей. Графиня Екатерина Тизенгаузен, которая играла циклопа, решила прочитать им стихотворение. Графиня обратилась за помощью к Александру Сергеевичу Пушкину. Так появилось на свет стихотворение. «Язык и ум, теряя разом, гляжу на вас единым глазом, единый глаз в голове моей. Когда б судьбы того хотели, когда б имел я 100 очей, то все бы 100 на вас глядели». Был на этом балу и баснописец Иван Андреевич Крылов. Он изображал музу Талию. Муза Талия говорила о себе: «Про девушку меня идет худая слава, что будто я весьма дурного нрава, и будто вся моя забава людей расценивать и насмех подымать. Коль правду говорить, молва такая права, люблю, где случай есть, пороки пощипать, все лучше-таки их немножко унимать. Однако ж здесь я сколько ни глядела, придраться не к чему, а это жаль. Без дела я право уж боюсь, чтоб я не потолстела». Праздничный стол. Немногие дворяне в XIX веке скрупулезно соблюдали все посты. Однако рождественский пост и постный ужин перед Рождеством долго оставались данью традиции, поэтому даже в богатых семьях накануне праздника на стол ставили кутью с изюмом и постные пироги. Кутья, она же сочева или колева, была постной пищей в сочельник. Кутью обычно готовили из пшеницы. Зерна распаривали и заправляли медом, разведенным в воде, добавляли орехи и сухофрукты. На рождественский и новогодний стол ставили горячие мясные блюда – гусей, барашков, молочных поросят, перепелов. Были и колбасы, копченые окорока, осетрина, очищенные раковые шейки, икра. Запивали все это вином. В середине XIX века на столах знати появились омары, рябчики, индейка. Тогда же начали пить шампанское и есть мандарины. В центр рождественского или новогоднего стола ставили хрустальные и фарфоровые вазы с фруктами, которые привозили из-за границы, или выращивали прямо в городе, в теплицах. Особой роскошью были живые цветы. Ими оформляли бальные залы и украшали праздничные столы. Цветы тоже выращивали в теплицах круглый год, как и фрукты.